Глава вторая. Трясина. В шагах к 10 от лежащей в зарослях крушины пары воев вспорхнула птица, и они настороженно закрутили головами. — Вроде не видать никого, — прошептал Викула, сжимая в руках сулицу. — Тихо, — подтвердил, снимая с эти выстрелы ушак. — Свои! Вдруг на плечо дернувшемуся Викуле легла сзади чужая крепкая рука. — Не дергайся, паря, а то ненароком ухо срежу. Перед глазами караульного мелькнуло остро отточенное лезвие, и он, покосившись бок на напарника, обмяк. Точно так же придерживали сейчас и его. А позади виднелась фигура в накидке лешака. «Вот так! Молодцы!» — раздался позади все тот же тихий глухой голос. «Недалеко от нас какой-то версте с полсотни чужаков лесом идут. Вы бы чуть сместились в сторону, братцы, а то как раз у них на пути легли. Только не спугните ненароком. Лучше просто тихо полежите, а уж мы с ребятками сами их примем. Все ли поняли?» «Поняли», — выдавил из себя Викула. «А как же начальство доложить?» «Доложили уже». Рука отпустила плечо. Миг, и позади караульных уже никого не было. «Хуже волков», — буркнул, передернув плечами ушак. «И как только подошли так тихо!» «Так пластуны же могут!» — прошептал напарник. — Ну что, перебежим к болотине? — Давай. Ушак поправил примятую траву и, пригнувшись, бросился вслед за Викулой. — Полсотни и конни, может, и еще десяток к ней, — докладывал через несколько минут сотнику Диян. По повадкам большая часть из западных эстов, но несколько немцев среди них тоже разглядели. У одного там доспех хороший. Идут сторожка. Дозор впереди и позади. В каждом по 5 лесников. Но, видать, шибко притомились. Не очень внимательно. Нас самих и наш след пока не заметили. Осколки от того заслона, который давеча разгромили? Изрек вопросительно Онни. 2 отряда уже их выбили. Думал, все. Целую седмицу даже одиночек не видно. Всех союзных эс подмел. Уж не знаю, как они там и кого подмели, Каревыч, хмыкнул десятник. Если бы мы сами цепью не прочесали у омов же и педьи, так бы, небось, и ломились до сих пор по лесам. — Ладно. — Долго говорить, время терять, — поморщился сотник. — Кто сейчас там их ведет? — Из моих 5 вахруши, — ответил Диян. — Нам бы еще пару наших пластунских десятков, а то, если из приданных ратных брать, шумно получится. — Доброслав, — подозвал своего помощника Калева. «Бери 10 Микка и Вериги. Бегите за Дияном». Он у болотина бегущую полусотню неприятеля выследил. «Там и немцы, — говорит, — есть. Постарайтесь хоть кого-нибудь из них живым взять». Сменившие Лешку караульные чужих услышали за полсотни шагов. Застрекотала сорока. Пискнула мелкая печушка. А вот хрустнул под тяжелой ногой сучок. «Точно не пластуны, — прошептал еле слышно Викула. — Неосторожно идут». — Пропускаем? — выдохнул ушак. — Наказал же лишак не вспугнуть. — Пропускаем, — подтвердил напарник. — Вот они. И он пригнул ниже голову. В шагах 20 качнулась ветка, и из кустов вышел человек с копьем. Крутанув головой и оглядевшись, он пошел дальше, а вслед за ним из прогала вынырнули 2. — Эсты, — прошептал Викула. — У одного лесной лук в руках, а вот еще 2. Как видно, 5 была передовым дозором. Оглядывая все вокруг цепким взглядом, чужаки прошли буквально в 10 шагов от русских и скрылись из глаз. Так же незаметно, как и в прошлый раз, позади караульных выплыли из кустов несколько фигур в накидках. Один из сжимавших в руках самострел пластунов присел рядом. «Дозор прошел. А сейчас и сам отряд увидим», — произнес он еле слышно. «Ты с луком», — кивнул он ушаку. «Мечешь стрелы после меня. Мой болт первый. А ты с улицы. Обожди пока. Вперед не лезь. Все понятно?» «Понятно», — закивали головой караульные. «Ну и ладно», — прошептал тот. «Внимание!» — вскинул он речник. Пришедшие с ним пластуны замерли, выцеливая самострелов и луков чужаков. Они же выныривали один за другим на прогал, где пару минут до них прошел дозор. Раздался свист, и командующий пластунами с криком «Бей!» выпустил болт. Хлопали тетивы. Слышались крики ярости и боли. Ушак успел послать 3 стрелы в мечущиеся фигуры, как вдруг прямо на него выскочил здоровенный рыжий детина с копьем. Все произошло так быстро. Наконечник устремился Ушаку в грудь, и он словно кожей и плотью, словно всем своим еще пока живым существом, почувствовал, как в него сейчас войдет острая сталь. Хрустнула древко, и, вынырнувший сбоку пластун, перерубив деревяшку, стремительным росчерком своего короткого меча рассек шейную жилу рыжеволосого. «С улицы мечи, дурень!» — рявкнул он зло. «Не зевай! Лук отложи!» «Да-да!» — встрепенул соратник и, схватив с земли 2 своих копьяца, одним за другой метнул их на бегающих. «В круг!» — скомандовал все тот же пластун. 3 удара сердца, и 5 пластунов вместе с дозорными ратниками уже стояла спина к спине. Обегая ее, 2 дюжины чужаков понеслась в сторону болотины. Щелкнули тетивы луков. Вылетела из рук Викулы последняя с улицы, и 5 из них упали, не достигнув топкого места. «Этого живым!» — рявкнул старший пластунов, указав на бегущего в грязной накидке седоволосого воина. Его охраняли 2 с мечами. А вслед за этой тройкой спешила погоня из 5 одетых в накидке лешаков. 2 охраняющих седоволосого с обнаженными мечами ринулись его защитить. Щелкнул самострел из догоняющей 5. 1 из воинов, пробитым болтом, рухнул на землю, другого срубил пластун из 2 пятерки, что шли на перехват. Сразу 2 напрыгнули на убегающего и повалили его на землю. «К болоте не бегите!» — крикнул 1 из выворачивающих жертве за спину руки. — Туда 10 эстов сбежала. — Где Микка? — Тут мы. Из кустов выскочил еще 10 пластунов. — Не успеть мы, Диян. Дозор этих в бок уйти, с ним схлестнуться, пока всех убить, вы уже тут воевать. Сейчас топ проверить. За мной! И 10 воинов поспешил вслед за командиром. — Да толку-то в трясину теперь лезть. — проворчал, связывая кисти рук пленного пеньковой веревкой Диан. — Тут гиблое место. Оно вот нам нужно из-за лесников самим рисковать. Главного-то мы спеленали. — Эй, все, вставай! — Эй! — похлопал он по спине лежащего. — Фридрих, Михаил, Ганс, как там тебя? Вставай! — Ух, морда не русская! — Что, как? Сколько побили? — подбежал с 10 вериги старший пластунского отряда. — Диан, никого наших не ранили, все живы. — У меня все, — подтвердил тот. — У Микка вроде тоже. И вот еще 2 ратных, про которых я говорил, целые. Кивнул он настоящих рядом Викула с Ушаком. — Не все, как задумали, получилось, Видосыч. Мы встали на своем месте, а Миккалевские с эсским дозором встретились. Пока 5 в нем положили, а тут уже к нам их основной отряд вышел. Сцепились, но часть лесовиков болота сумела сбежать. — Да понял я уже, — кивнул Доброслав. — Ладно. Основных-то, я гляжу, всех выбили. — А это у тебя хорошая добыча, Диан, — кивнул он на лежащего. — Его меч? — Его, Доброслав Федосыч, — подтвердил держащий трофейное оружие пластун. — Ладно, тащите к сотнику, — распорядился тот. Он не латинян, хорошо понимает. Он и со свеями, и с данами, и вот с этими может толковать. Чего ждем? — обвел он глазами стоящих вокруг пластунов. Всех битых в одно место быстро снесли, железо с них собрали и бегом на стоянку. А вы дальше в караул, — посмотрел он на 2 ратников. Вас свое начальство будет менять. Вот здесь ливы гуртуются, — показывал десятнику Вахруша. А там латгальские шатры. Я их еще по прошлым набегам приметил, они отличаются. Часть западных эстов у реки на стоянку встали, а часть ушла. Вчера еще с 50 покричали чего-то и утопали. Не задался поход, вот они и разбредаются, — произнес, разглядывая неприятельский лагерь, десятник Корнил. Саренцы себя свободными мнят. Им латиняне еще только примеряют ярмо на шею, вот и бросают легко войско. Оливы с латгалами уже хорошо подмяты, просто так им не уйти. А немцы, стало быть, внутри крепости все. — Внутри, — подтвердил Вахруша. — Выходят, заходят отрядами, по одному никого не увидишь. Даже на торжище и то менее, чем 10 или 10 не заходят. — Это хорошо, — почесав затылок, произнес Корнил. — Значит, тревожно им, коли они так гуртом держатся. Видать, раздрай сейчас в войске. Ладно. Вам еще день и ночь полежать, потом пятерка Макея сменит. Главное, не открывайтесь. У балтов хороших лесников много. Эту местность они знают. Могут и загнать. Хорошо их у нас побили. Обозленные они теперь. Так что осторожней. Понял, Осьмович, постережемся, кивнул Вахруша. Время в дозоре тянулось медленно. Десяток пластунов наблюдал за раскинутым у крепости Фелин лагерем уже вторую неделю. Ничего интересного тут не происходило. Обычная жизнь большого войска. Подкатывали с рижской дороги подводы. Большая часть из них заезжала в крепость. Несколько подкатили к становищам немецких союзников. — О, похоже, снедь подвезли! — кивнул вдаль командир пятерки. — Сейчас, как обычно, лаяться будут, делить. Может, под шумок подкрасться, послушать? Как думаешь, Нейма? Сарама или другой западный эст, я понять, — пожал плечами Вирумец. Лиф и Латгал мало-мало. Ну, ладно. А вот что интересное разберем, — промолвил Вахруша. Давай-ка ползком за мной. У ручья подберемся. Там сторожа никакой не было. Не чай тут лежите. Если что с нами не так, даже не думайте встревать. — наказал он лежащему под соседним кустом пластуну. — Мы с ней мы недолго. Послушайте обратно. Обогнув по большой дуге примеченный вражеский караул, пара пластунов подползла к заросшему кустами ручью. Выше на песчаной косе частенько кто-нибудь был. Пришедшие из лагеря вои набирали здесь воду, драили котлы или умывались сами. Сейчас же тут было пусто. Спустившись по течению на полсотни шагов, пластуны достигли того места, где на воду склонила свою крону черемуха. Послушав, подползли к ветвям и, прикрываясь ими, перебежали на противоположный берег. — Вроде тихо, — прошептал, оглядываясь вокруг командир пятерки. — Пошли потихоньку. — Вверх! — вдруг рявкнул Вирумец, натягивая тетиву лука. Громкий крик огласил подступы к ручью. С дерева упало пробитое стрелой тело. А Вахрушев, скинув реечник, уже послал болт в вершину соседнего. Сдавленный стон известил, что и он не промахнулся. — Чтоб тебя! — ругнулся командир пятерки. — Прозевали! Бежим! Пара пластунов в водяных брызгах заскочили в ручей и побежали по нему. Воды было едва ли по колено, и она практически им не мешала. А вот след могла прикрыть. Лишь бы никто не услышал этот крик скрытной сторожи, била в голове у Вахруша тревожная мысль. Может, их всего двое там было, и до новой смены никто не спохватится? Из-за спины долетел крик. — Тревогу кричать! — бросил бежащий рядом с Вахрушей напарник. — Мы дерево стрелять, а кто-то внизу сидеть. — Да понял я уже! Выдохнув, рявкнул командир пятерки. — Худо дело! Сейчас они за нами припустятся. Выходим из ручья. Толку от него нет, а скорость он сбивает. Нужно погоню от наших подальше отвести. Давай-ка к болоту. Авось по трясине уйдем. Выскочив из ручья, пара побежала на север, где на несколько верст до самого притока реки Педья тянулась топь. Погоню почувствовали за спиной совсем скоро, а забежав на небольшой холмик, ее и увидели. Несколько серых фигур мелькали позади. — Не дать нам уйти, — выдыхая, покачал головой Нейма. — Это передовой, хороший лесовин. За ним плохой, но много. — Да понял я, — накручивая рычаг реечника, — произнес Вахруша. — Может, оторвемся? — До сумерек часа два всего осталось. — Нет, нет, догнать, — покачал головой Вирумец. — Я их задержать, беги. И он выхватил из колчана две стрелы. — Вместе бежим, — укладывая болт в пас, покрутил головой командир пятерки. — Толку-то от одного в заслоне. — Вместе. — За мной, Нейма. Пара пластунов сбежала с холма и устремилась по лесу дальше на север. Погоня была все ближе. Над головой пропела первая стрела, сбила ветку неподалеку вторая, и, развернувшись, Вахруша послал болт в цель. Донесся резкий вскрик. А в дерево, за которым он стоял, впилась еще одна стрела. «Бежать!» — крикнул Вирумец. «Обойти бок!» И, выпустив одну за другой три стрелы, понесся по лесу. Под ногами начало хлюпать. Сырая земля удерживала ногу, замедляя бег. — Болото скоро! — известил заполошно дыша Вахруша. — Еще немного и трясина. Сломав по дороге пару тонких стволиков, пластуны наконец достигли того места, к которому так стремились. Лишь бы успеть отойти подальше от погони, чтобы не закидали стрелами. А там уж от островка к островку, глядишь, и удастся оторваться. Меж тем лесовины не спешили. Мелькая в трех десятках шагах позади, они так же, как и пластуны, брели по колено и по пояс в грязной и вонючей жиже. Нет-нет, кто-нибудь из них выпускал стрелу. Но все они пока пролетали, не задевая убегающих. «Живыми хотят взять», — процедил сквозь зубы Вахруша. «Зря надеетесь, гады!» И, дождавшись 15-го щелчка натяжителя, прижал приклад речника к плечу. Вдох-выдох, вдох-выдох. И, прицелившись, он потянул спусковой крючок. Идущий первым эст выронил лук, упал в грязь. Пластун же, развернувшись, поспешил за меряющим слегой путь напарником. Дальше брели в жиже по пояс. Дважды уже искусный в таком деле Нейма проваливался в трясину. Что было бы, если бы впереди двигался сам Вахруша, и подумать было страшно. Лесовинам было легче, все-таки шли они по проверенному следу. «Остров!» — воскликнул, заметив поросший деревьями и кустами бугор Нейма. «Вижу!» — воскликнул Вахруша. «Поднажмем!» Последний отрезок пути до спасительного твердого места был особенно трудным. Брели к нему, погрузившись в жижу по пояс, проваливались, где-то ползли. Тетива лука Нейма промокла, и он закинул бесполезное оружие за спину. Как видно, и у лесовинов были те же трудности, и они перестали метать стрелы. «Ничего, ничего, братка. Сейчас из трясины выберемся, прикрою тебя, а ты тетиву на то, что в коробе сменишь», — воскликнул Вахруша. «Отобьемся». 10, 5 шагов до спасительного острова. Только около него уже не держало тело, и, положив слегу, Нейва пополз к кустам по ней. Еще чуть-чуть, и можно будет подтянуть к ним и напарника. Вдруг они раздвинулись, и по голове Веромца ударила дубинка. «Это конец», — мелькнуло в голове у Вахруши. Вот почему сзади не спешили и перестали метать стрелы. «Западня!» Он вырвал из-за спины речник. Главное, чтобы он не достался врагу. Взведя самострел, пластун послал болт ближайшего врага и, откинув оружие в сторону, ринулся к нему с тропы, накрыв сверху. По пояс, по грудь, а вот уже и по шею затягивало тело трясина. «Вот и все», — мелькнуло в сознании. «Шиш вам, а не чудо-самострел!» С острова скинули одно, за ним второе срубленное деревце, намереваясь, как по настилу, подскочить к русскому. Как же хорошо жить! В сознании пробежали отрывки Белова. Вот он совсем маленький бежит по траве сельского выгона. Ноги мокрые от росы, светит яркое солнце, а ему улыбается стоящие у ограды батюшка и матушка. Мама! Черная жижа закрыла нос и рот. Рядом, колыхнув трясину, упало бревно, и за волосы, за шею пластуна потащили из черного омута двое. Плюхнулся рядом еще один ствол. Подползший по нему третий эс схватил утопающего за ворот и начал помогать товарищам. С огромным трудом они общими усилиями выволкли его на остров. Пара ударов ногой под ребра, и Вахрушу вырвало на мох. Цепкие руки, ощупав грязную накидку и одежду пластуна, стянули оружейный пояс с мечами и кинжалом, сорвали с ног короткие сапоги и, перевернув на живот, накрепко связали за спиной руки. К нему подтащили второго связанного пленного и рядом выставили троих для охраны. На остров по зыбкому настилу из стволов в это время выбиралась дюжина тех лесовинов, что вела преследование. Переговариваясь между собой, они окружили пленников. Последовал один, второй удар по телу, по голове, и сознание помутилось. Повелительный громкий крик остановил избиение.